Каково же было мое удивление, когда по прошествии 3-4 дней все рубцы зажили. Не осталось даже красноты на сросшихся местах. Вот вам и чудодейственная помада из коровьего хлеба. Весь день и всю ночь до рассвета воздух оглашался неистовыми воплями фанатиков. Каждый год в этот день искавших убитого шаха жизнь кипела. Ярко горели там и себя маленькие костры, и пылали жаровни, всюду стоял чад отгоревшего сала. Вот и останавливается татарин около грязной торговки. Что-то говорит. Та бросила черными руками на сковородку мелко нарезанного курдючного сала и кусочек сырого мяса, и тотчас же струя чада поднялась столбом вверх. Перед гостем она разослала циновку. Татарин сел на нее, поставив туфли впереди себя, вынул из другой корзины небольшую доску. Старуха положила ее на землю, бросила гостю несколько блинообразных хлебов и вывалила чадящие кушанье на доску. Дав стрепухе 2 или 3 копейки, татарин стал со вкусом есть, выбирая сперва куски курдючного жира. Сало текло по пальцам и по подбородку, а счастливый бедняк наслаждался едой, шмыгая изредка по губам рукавом халата. На улицах базара шум и гам. В богатый Агдам собралось на праздник масса народу из окрестных горных аулов. Торговля шла бойко. Покупали все, что нужно было иметь дома, и много не нужно. Материи, провизию, сушеные фрукты, железные изделия, разные дешевые украшения. Ни одна лавка не пустовала. Восточные лакомства брались прямо с бою. Огромные колбасы из винограда и картофельной муки, обсыпанные сахаром чурчхелы, по-ихнему, разные сорта халвы, то сухой, то липкой, как глиной блестящей, как белая мазь, покупались целыми кусками. Конфеты, орехи сыпались в хурджины и мешки. Мы чуть не до полуночи бродили по базару между кострами и факелами, рассматривая эту полудикую толпу горцев. Ссор не было, драк тоже не видели. Все шло чинно и мирно, но только очень шумно. В гостиницах под огромными красными бумажными фонарями сидели горцы-аристократы. Пестрые ковры были разостланы для этих знатных гостей. Им несли отличные шашлыки, кебабы, кушанье вроде наших сосисок и сарделек, завернутых в виноградные листья. Кофе, шербеты и чай предлагались на огромных медных подносах. В углу примостились певцы и музыканты. То завывала зурна и дробно трещал бубен, то все смолкало и раздавался гортанный голос и непередаваемый ни в каких европейских языках мотив песни. «Алла! Алла!» — вздыхала публика, слушая отрывистые фразы певца. Большие паузы и снова дикие звуки. «Алла! Алла!» несет со всех сторон, и певцам бросают монеты. Мы уже поужинали и легли спать, а в окно еще долго врывался шум базара, дробь бубна, назойливые звуки зурны и однострунной гитары. Несмотря на жару, я заснул быстро. Адская усталость взяла свое, и сон не мог преодолеть даже дикие звуки туземного праздника. В эту ночь произошло очень интересное событие. Один татарин стал подговаривать сапера 2-й роты продать ему винтовку. 100 рублей тебе дам, 100 рублей, понимаешь ли? 100 рублей, — твердил он, соблазняя солдат. Тот назначил татарину место встречи на следующий вечер, а сам доложил все фельдфебелю. Организовали засаду, и счастливый обладатель винтовки был схвачен уже с поличным в руках.